Несчастье России, если в половину существовали, как ей изобразили, налегли на грудь ее и без того растерзанную болезнями и привычкою к предмету недостойному. Освободиться, однако ж, от него не имела сил и лучше решалась терпеть муки, которым сама себя обрекла. Берон, понимая очень хорошо свое настоящее положение, был весь день неотступно при ней, окружал ее своей заботливостью и изыскивал средства рассеять тучу, налегшую на чело императрицы. Стрельба в цель в галерее, нарочно для того устроенной, карты, шуты, дурочки, ничто не могло ее рассеять. Наконец она объявила герцогу, что очень нездорова и желает остаться одна. Спросив руку княжны и опираясь на нее, государыня перешла в свою спальню. «Дитя мое», — сказала она, подвигаясь к креслам, стоявшим возле кровати, — «как стучит у тебя сердце, так и бьет мне в руку. Здорова ли ты?» «Здорова», — отвечала Мариорица, встревоженная приближением роковой минуты, в которой должна была решиться участь любимого человека. «Но беспокоюсь о вас». Вместо ответа Анна Иоанновна с нежностью пожала ей руку и едва дошла до кресел, в которой тяжело рухнулась. Она велела было позвать камер-девицу, чтобы подать ей другие кресла, на которые обыкновенно клала больные ноги. Но Мариорица с какой-то упрямой заботливостью сама спешила все это исполнить, встала возле нее на колено и начала слегка поводить ладонью то по одной, то по другой ноге государыни, как это делалось каждое утро и вечер для облегчения ее страданий. Детские попечения ее заметно были приятны Анне Иоанновне. Они были одни в комнате. Безмолвие нарушалось только вздохами страждущей императрицы. Свет от тройной канделябры сквозил через голубой штоф занавесов и падал на бледное лицо ее, отчего оно принимало синеватый цвет мертвизны. Утомленные глаза ее по временам закрывались, и чтобы усилить еще это подобие смерти, пышная кровать возле нее своим убранством казалась великолепным катафалком, готовым принять останки того, что была некогда царица. Смотря ей пристально в глаза и следя за движением ее губ, княжна как бы стерегла выход ее души из тела. Кто б подумал, чтобы здесь, в этих двух женщинах, одной, носящей уже все признаки смерти и уничтоженной под тяжестью предчувствия, другой, юной, но слабой дочери цыганки, принадлежащей единственной любви, ничего не постигающей, кроме нее, заключалась в эти мгновения судьба империи. Несколько минут продолжалось их безмолвное состояние. «Господи!» — молила княжна, обмирая от страха пропустить удобное время для подачи бумаг. «Господи! Брось мне на этот раз в душу луч своего разумения!» Наконец государыня открыла глаза и сказала: «Довольно, милая. Мне легче». Мариорица, все стоя на коленях, схватила ее руку, жаром прижала ее к губам своим. Губы были холодны. На руку государыни закапало что-то горячее. «Что с тобою? Ты плачешь, кажется». «Государыня, когда я вижу, что вы страдаете, может быть, и не одними телесными болезнями, когда меня заверяют в этом люди, вам преданные, и дают мне способы спасти вас, что должна я делать?» «Новая беда! Объяснись, что такое!» — воскликнула государыня, оторвавшись от спинки кресел, к которым была прикована своим изнеможением. Мариорица вынула из груди бумаги и, подавая их, рассказала искусно, с жаром, что велено ей было сказать. Дрожащими руками приняты бумаги. Приказано осмотреть, не стоит ли кто у дверей, И когда это было исполнено, государыня начала про себя чтение. Одна из поданных бумаг был подлинный донос Горденки, за который его заморозили, допрашивали цыганку, застрелился Гроснат, пытали, мучили и уморили столько людей.